Петлюровский пулемет дал сапушке леса короткую скучную очередь и заглох. «Чепуха все это», — сказал Шустрый. «И гетман, и петлюровцы».